проходной, создателем первых космических ракет. Введение. Большой пустырь на окраине большого города. Конечная остановка трамвая. Дальше ехать некуда. Кольцо. Глубокая осень. Глубокое уныние размокшей неприбранной окраины. Какие-то доски, черные под дождем. Рельсы, шалаши, груды ржавого лома. Вдоль трамвайных путей тоненькие в палец деревья, высаженные в порядке обязательного озеленения, мокрые в печальных каплях. На каждом один-два уцелевших крупных по дереву черно-коричневых листа. От трамвайного круга к пустырю сворачивает глинистая скользкая дорога, вдребезги разбитая грузовиками. В глубоких колеях желтая мутная вода. Дорога идет к большому кирпичному зданию за высокой, тоже кирпичной стеной. Поверху стены в два ряда колючая проволока. Большие железные ворота. Рядом часовой в мокром брезентовом плаще. Время от времени ворота открываются, и во двор, рыча и переваливаясь, вползают грузовики с грузом, выползают без груза. Рядом с воротами неказистая зданица, вроде кирпичного сарая. Это проходная. Изнутри проходная так же неприглядна, как снаружи. Стены выкрашены казенной, мрачно-голубой краской. Такой цвет часто бывает на кастрюлях, ведрах, почтовых и мусорных ящиках. Ремонта в проходной давно не было, краска местами облупилась, местами вздулась, отстала от стены и вот-вот облупится. С потолка свисает голая лампочка на перекрученном проводе. Сейчас день, но лампочка горит желтым худосочным светом, который болезненно отделяется от серого света моросящего дня. В стене два окошка, за ними девушки, выдающие пропуска. Медленная, равнодушная очередь. Люди ждут молча и только иной раз, просовывая в окошко документы, обмениваются с девушкой двумя-тремя фразами, вроде «в лабораторию холодных», «ваше предписание», «пропуск заказан позавчера». Время тянется, слышно, как девушка кричит по телефону: «вызываю сопровождающего по вашей заявке». «Прибыл Житков из 12-го, Житков из 12-го». Стоит и ждет сопровождающего. Через несколько минут приходит сопровождающий. Это молодой парень в куртке с молниями. Он осведомляется, кто здесь Житков, и ведет его через турникет пропускного пункта во двор. Тут обнаруживается, что в руках у Житкова книга, с которой его никак нельзя пропустить на территорию. Об этом сообщает серьезная, непреклонная надпись. «Пронос портфелей, чемоданов, дамских сумок, книг и прочего категорически воспрещается». Книгу приходится сдать в камеру хранения, где на полках навалом лежит всякое и прочее. Сумки с продуктами, рулоны бумаги, детский велосипед. Принимает этот крамольный реквизит тетя Маша, немолодая женщина в застиранном синем халате, спящая на ходу. Она выдает Житкову пластмассовый номерок, садится на табурет за мощным прилавком и снова дремлет до следующей вещи. Безграничная скука гардеробных камер хранения, вообще всех пунктов, работа которых основана на недоверии, царит в проходной. Житков на минуту задумывается: а может ли любить свою работу это, например, тетка? Стараться сделать ее лучше? Наверное, нет. Здесь не может быть лучше или хуже. Можно только терпеть и ждать. В Впрочем, бог с ним, с Житковым. Мы больше с ним не встретимся. Он понадобился только для того, чтобы показать вам проходную и сопровождающего молодого парня в изрезанной молниями куртке с такими острыми и белыми зубами, что кажется, будто во рту у него 1000 зубов, а на куртке 1000 молний. Он научный сотрудник 10-й лаборатории. Функции сопровождающего несут все инженеры и научные сотрудники по очереди. Сегодня от 10-й лаборатории дежурит на сопровождении Володя Климов, молодой ученый, один из ведущих в лаборатории по прозвищу «Вовка Критик». Кроме него в лаборатории есть еще два Владимира – Вовка Умный и просто Вовка. То, что в одной лаборатории три Владимира, неудивительно, если учесть общий процент Владимиров в населении. На этот счет Вовка Критик не поленился провести специальное исследование методом выборочного анализа и установил, что в составе мужского населения нашей страны около 13% Владимиров, и что в 10-й лаборатории этот процент не слишком выходит за пределы нормы. Так вот, эта лаборатория номер 10 с почти нормальным процентом Владимиров и есть герой нашего рассказа. Она может быть героем рассказа, у нее есть личность. Мне, во всяком случае, она кажется человеком. Здесь, в институте, за проходной, много лабораторий. Еще больше их в других институтах. Они разные, как люди. Эта 10-я ничем выдающимся не примечательна. Впрочем, посмотрим. В литературе дозволены условности, и я проведу вас в лабораторию номер 10, хотя вам и не выписан пропуск. Как говорили в 19 веке, пойдем со мною, любезный читатель. Я прослежу за тем, чтобы вы не увидели, чего не положено. Я буду вашим сопровождающим. Лаборатория.